что снова вспомнил все эти тайны. Правда, не самостоятельно, а с помощью некоего ангела по имени Спросонья. Стоило ему начать описывать этого ангела и то, что произошло, слова так полились из него. Казалось, он только и ждал возможности все кому-нибудь рассказать. Я знаю о мистере Гриффе, поскольку о Спросоне впервые услышал именно в связи с ним. Фил признался, что сюжет пришел ему в голову давным-давно, и он не раз подумывал превратить его в сценарий. Будучи на съемках в Югославии, он на досуге даже начал над ним работать, но едва написал пару страничек, как возникли то ли проблемы с югославскими властями, то ли что-то в этом роде. Он отложил сценарий, а потом и вовсе забыл о нем. Дальнейшее развитие дело получает в Калифорнии несколько месяцев спустя. Фил разбирает бумаги, с которыми работал в Югославии, и натыкается на коротенький пятистраничный рассказ, озаглавленный «Мистер Грифф». И тут он вспоминает, как действительно начинал работать над чем-то подобным, но только тогда это был сценарий, и написать он успел всего две странички. Он прочитывает найденные 5 страниц и приходит в ужас. Сюжет тот же самый, который он прочил для фильма, только изложенный в виде рассказа, причем текста гораздо больше, чем в свое время успел написать он. Рассказывая все это, Фил продолжал вальяжно отщипывать кусочки омара, то и дело бросая на меня эти свои высокооктановые взгляды человека на полной скорости мчащегося к гибели. Рассказ и сам по себе стал для него страшным потрясением. А тут еще ночью ему приснился кошмар. И знаешь, что ему приснилось? Гибель Бложки. Пес выбегает на дорогу, и, что самое удивительное, попадает не под колеса, а под пулю какого-то проезжавшего мимо на угнанной машине придурка. Больше того, в этом своем видении он узнал, в какой день это произошло, в какое именно время, даже разглядел марку машины и запомнил лицо придурка. А еще он почему-то ни капли не сомневался, что все так и будет, и лучше внять предупреждению. Короче, в указанный день он запер Бложку в доме, вышел на улицу и принялся ждать. Все точно. Мимо проезжает белая Тойота с нарисованным на дверце Вуди Вудпекером. Перед домом Фила водитель притормозил и пристально поглядел на него. По словам Фила, у парня было очень странное выражение лица, будто он чувствовал, что его каким-то образом провели, не дав пристрелить пса. Видения продолжались, параллельно разрастался и рассказ. Фил никому ничего не говорил, хотя Саша и начала намекать, что он ведет себя как-то странно. Чуть позже я восстановил хронологию событий, и действительно пару раз она звонила мне как раз в тот период и жаловалась, каким странным и капризным он стал после возвращения из Югославии. «А скажи, это было до того, как умер Мэтью Портланд?» «Задолго до того, Уэбер. В то время Спросонья являлся ему каждый день. А еще он сказал, что был предупрежден о предстоящей гибели Портланда, но палец о палец не ударил, чтобы его предотвратить».